Телега пятая. Светлей на темней. Жизнь странная штука, а Светлей, как ее неотъемлемая часть, не исключение. Кажется, ему невдомек, какое у него название, и вместо счастья и света он с той же долей вероятности приносит страдания и тьму. Если массовые исцеления сопровождаются мором, а выигрыш в хоккее оборачивается проигрышем в футбол, то понятно, Светлей сам регулирует количество положительного и отрицательного в пространстве и во времени, распределяя их ровным слоем по поверхности планеты, наподобие учения о ноосфере Владимира Вернадского «Масло на бутерброде» или коллективного бессознательного Карла Густава Юнга. События, связанные со Светлием, обычно развиваются во взаимосвязи и во взаимозависимости, по замкнутому кругу или, будет в том нужда, по спирали. И если бродячая собака напугала ребенка, это значит, что тот разбил стекло в доме беззащитной старушки, которая в годы войны была летчиком-истребителем и сгубила в свое время массу народа, в том числе и деда мальчика, за что ее жених умер от золотухи, она так и осталась доживать свои годы старой девой. Только не подумайте, что Светлей как бы превращается в свою противоположность, темней, а потом снова становится Светлием и наоборот. Говорю вам со всей определенностью, это вранье. Для Светлия все едино. Преступление и наказание, Достоевский и Донцова, идеализм и материализм. Жара и холод для него неотличимы сами по себе и перетекают одно в другое, как жидкости из сообщающихся сосудов и порождают друг друга, как промокшие ботинки насморк. Не следует впутывать в проблему Светлия и лохнесское чудовище, божий промысел и чертовы задумки. И не след разводить всяческие спекуляции на тему того, что раз есть добро и зло, где-то обязательно должно быть и темней. Полнейшая ерунда, скажу я вам. Кроме Светлия есть только Светлий и ничего кроме Светлия. В этом отношении лучше придерживаться размытого и нечеткого индуизма, нежели императива твердой христианской морали, строго делящей мир на черное и белое. Если Светлий вчера повышал уровень преступности в детских домах, то сегодня заставляет миллионеров делать пожертвования сиротам, а завтра эти сироты, организовав шайку малолетних преступников, обчистят на улице своего благодетеля лишь потому, что богач свернул не в тот переулок. Обычно мы говорим по этому поводу «такова жизнь», и делаем далеко идущие выводы, а жизнь – это всего лишь воздушный шарик, и чем его не надуешь, лопается или сдувается он совсем по другой причине. Поэтому не Светлий виноват, и не человек, в руках которого тот оказался. Это и жизнь такая. Виновато наше мышление, привыкшее во всем находить противоположности и понимающее любые изменения, как смену плохого и хорошего. Но в каждом плохом уже зреет зерно хорошего, и нет бочки меда без ложки дегтя, а что русскому благо, то немцу смерть. Да, правы были даосы, полагающие, что темный инь и светлый ян порождают друг друга, а не борются между собой. Перейдем к другой животрепещущей теме. Есть люди, которые желают всего и сразу и побольше, есть и те, кто хочет скромного исполнения своих маленьких человеческих просьб, но изредка встречаются такие, кто жаждет просветления. Но если на них на всех смотреть издали и сверху, с уровня облаков, понять, кто из них кто, совершенно невозможно. И неудивительно, что Бог ошибается с выполнением заказов. Попробуй тут не ошибись. Он один, а нас миллиарды, и все от него чего-то хотят, все у него чего-то просят, и есть даже такие, кто от него что-то требует или в чем-то его обвиняют. А ведь если пораскинуть мозгами, Бога просто жалко. Хорошо, что хоть Светлий ему помогает. Мифолог Мирчи Илиады в своей блестящей работе «Закидоны мистического света» указывает, что шаманы называли Светлей отвердевшим светом. Но в той же работе он отмечает, что Светлей никак не связан с просветлением. Так Илиада описывает один случай, не попавший в поздние редакции книги. Один тип, по его словам, начал светиться по ночам, как глубоководная рыба, но, сразу оговаривается Илиады, тип этот и слыхом о Светлей не слыхивал, а о просветлении тоже ничего не знал. Оказалось, что причиной всему была его добродетельная, богобоязненная и хорошо готовившая жена, перекармливающая мужчину пищей с высоким содержанием фосфора. В этом вопросе существует и множество других спекуляций, в которых за влияние Светлей выдают огни большого города, бенгальские огни, огни Святого Эльма и прочую чепуху. Не верьте! Никому не верьте! Действительность, как водится, многократно превосходит любой вымысел.